Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в телеграме и ВКонтакте. Напомню, что ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять в WhatsApp и Viber, номер плюс 7903-176-363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Продолжается у нас борьба с тлетворным влиянием Запада. До конца этой недели скорость загрузки YouTube на персональные компьютеры, ну, десктопы, как их называют, снизится до 40%, к концу следующей недели до 70%. То есть упадет практически вдвое. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он отметил первое, что мобильную связь, приостановка скорости YouTube в нашей стране пока не затронет, но в целом почему это делается? Да, потому что вот эта деградация, как сказал депутат YouTube, вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса. Вот эта администрация по-прежнему считает, что можно безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство. То есть, по сути, конец антироссийской политики хостинга, но что с этим делать? Рецепт озвучил Дмитрий Песков. Он сказал, что не надо стесняться и активнее надо переходить на другие ресурсы. Какие ресурсы, пресс-секретарь президента не уточнил. Ну да, а то все стесняются. Стеснительно у нас народ, да? Все стесняются. Ну что ты не переходишь с Ютуба куда-нибудь? Стесняюсь. Вот, но я, в принципе, да, как бы, ну, скорее за, вот, и, кстати говоря, видите, как выяснилось, все-таки это мы тормозим YouTube, да, вчера говорили, что Минцифра, да, по-моему, говорил, что Ростелеком это... говорил, это Ростелеком. Все серверы Google. Они, да, все сами, да, да, это у них предохранители полетели, как бы, поэтому лампы перегорели, поэтому, как бы, это самое, это все они, по крайней мере, признаем, и то хорошо. Но что делать, понимаете, что-то надо делать, если не хотим совсем, как бы, закрывать это дело, ну, значит, надо, что называется, пессимизировать, да, как они любят тоже говорить, да. Ну, значит, когда усложнять жизнь. Это тоже вот я в предыдущем часе говорил там про Венгрию с Украиной. Ну, вот я говорю, если вот стимула нету, а стимул — это палка в переводе на русский. Если вот этой палкой, так сказать, выручалкой, как бы подгонялкой там, да, вот, по башке, так сказать, убивалкой, вот, ничего не делают, то, ну, и, к сожалению, не получается ничего, да. То есть вот нужен кнут и пряник. Никуда ты от этого не денешься. Если пряников, как им кажется, недостаточно, а пряников они нажрались за эти, так сказать, там, почти 30 десятилетия более чем достаточно, как бы, да, ну, значит, будет кнут, вот, значит, что-то надо делать. Понятно, что кто-то будет недоволен, кому-то это все, так сказать, не сильно понравится, да, но, тем не менее, ну, действительно, администрация вот этого, значит, сервиса, шмервиса, так сказать, YouTube, ну, она вот к нам относится предвзято и недружелюбно. Вот мы можем игнорировать это? Я думаю, что нет. В нынешней ситуации мы не можем игнорировать, поэтому придется это делать. Следующая часть вопроса насчет того, чтобы не стеснялись. Но никто, я думаю, если честно, не стесняется. Мне кажется, нашим властям надо не стесняться признать, одновременно с тем, с призывом, так сказать, к нашим гражданам не стесняться. Так вот, нашим властям надо не стесняться признать, что многие наши сервисы, они по уровню эффективности не дотягивают до Ютуба. Вот и все. Да. Мне совершенно ничем не близок этот Ютуб. В гробу я его видал, так сказать, пусть он вообще сгорит вместе со всей... У вас личная обида, Сергей Александрович. Со всей Америкой, да. У меня, я предвзято, как бы, да, отношусь. Вот. То есть, ну, я к тому, что я не могу его защищать, в принципе, да, вот, потому что они меня, так сказать, это самое, как бы, значит, нанесли мне личную обиду, что называется, да, вот, но я должен при этом объективно признать, что наши сервисы, ну, не дотягивают до уровня Ютуба. Не дотягивает, и все. Поэтому народ и стесняется. Вот. Вот. А так бы они меньше стеснялись. Но сделайте так, чтобы действительно не было вопросов. Чтобы это была, вот, например, по техническим возможностям полная копия. Приложите к этому усилия. А то, как бы, да, вот там деньги выделяются, кто-то их осваивает, отчитывается наверх, что все работает. Значит, наверху там особо никто проверять не станет. Там, да, ну что там, кто-то будет сидеть там в этом нашем каком-нибудь сервисе, там в Рутюбе, то в том же самом, проверять все функции, что ли? Нет, конечно. да? Конечно, не будет, да? Но вот доведите это до ума. А еще лучше, конечно, если вы сделаете там что-нибудь такое, чего на Ютубе нету. Вот что-нибудь такого. Ну. Вот давайте так, мы все говорим о том, чтобы догоним, да? Давайте и проперегоним, да? Вот опять вот это вот дип, догоним и перегоним. Ну. Такие в хрущевское время делали станки. Вот, это самое, токарные в том числе. Так вот... Говорят, до сих пор работают. Давайте перегоним, да, работают. Если за ними ухаживать, а что там, так сказать, там это самое, железо, оно железо и есть. Если за ними ухаживать нормально, оно будет долго работать. Это самое, сделайте так, чтобы там было что-то еще. Мы же вот хвалимся, например, что по уровню там, например, скажем, некоторых цифровых сервисов, там, включая там наши там эти все вот социальные услуги, мы там перегнали, в том числе многие европейские, американские страны. Ну, молодцы, что перегнали. Но вот здесь вот тоже продемонстрируйте что-нибудь такое, чтобы наш пользователь не просто не стеснялся, а чтобы его прям тянуло туда, что он прям хотел, чтобы там было что-нибудь такое, чего на этом Ютубе нету, чего там нету, да, вот, и будет тогда хорошо, то есть здесь, помимо, так сказать, призывов, да, то есть в отношении врагов нужна палка, в отношении своих нужен пряник, вот, но в первую очередь пряник нужен в отношении своих пользователей, да, покажите этот пряник, который будет их туда заманивать, а не просто потому, что вот там мы сделаем хуже, поэтому хотите, не хотите, так сказать, как угодно, а вы сюда потянетесь, да, вот, вот так вот, а так, в принципе-то, конечно, я за то, чтобы развивалось свое, тем более, что я так понимаю, что вообще там особых-то проблем технических нету, ничего там такого заумного нету, все это работает, действует. Как мне вот говорили, например, по поводу Рутюба, я помню, только мы когда перешли туда, так сказать, а там, ну, со страшным скрипом, как бы, башмаки, что называется, да, вот, сейчас лучше стало, но я спрашивал, как бы, у наших вот, ну, таких вот продвинутых людей, они говорили простую вещь, ну, просто не хотят вкладываться в программистов, вот и все. То есть, грубо говоря, просто экономят, условно говоря, там, на программерах, экономят как бы на персонале, экономят, так сказать, на этих самых, на сервисах. Просто тупо надо вложить больше денег, посадить больше людей, как бы они все это сделают. Они все это напишут и все дела. Вот. То есть мало просто вот включил там картинка, да. Оно должно все работать, и я думаю, что это и есть два направления. Заманивайте. Своих надо найти пользу. За пользователя надо бороться, в конце концов. Просто так его тоже там вот не загонишь. Тогда он не будет стесняться. Ну, отключение YouTube — это разве борьба за пользователей? Потому что, ну, наши сервисы развивают, внедряют, разрабатывают частные компании. Кстати, по поводу программистов было недавно исследование, что курьеры уже обошли по зарплате программистов, вот, и программисты переквалифицируются в курьеры. Ну, это шутка такая была. С другой стороны, может быть, действительно это дело привычки, ведь мы за последние 30 лет ничего там краше Ютуба и не видели. Ютуба, там прочих соцсетей, ныне запрещенных у нас. Вот. Может, дело привычки? Ну, да, вот скукожится Ютуб. Пойдем мы там на другие, на альтернативные источники получения знаний. Туда пойдут рекламные деньги. Начнется раскрутка. И привыкнем, да, ну, не так уж там и плох наш Рутюб. Нет, дело привычки есть, но есть и реальные проблемы. Вот, к сожалению, вы знаете, что я занимаю такие ультрапатриотические позиции, но, к сожалению, сам просто сталкивался, переведя свой канал на Рутюб, столкнулся с огромным количеством трудностей, вот, которые вообще, многие из которых я даже объяснить не могу. Вот, ну, зачем они там такие? Вот, зачем вот так вот криво надо было сделать? Да, сейчас это потихоньку, кривизна это выправляется, но потихоньку, потихоньку, поэтому их там и мало. Вот, вот, собственно, и все. Тут все достаточно просто объясняется. Хотя привычка тоже есть. Понятно, что если вы, условно говоря, там 20 лет пользовались этим Ютьюбом, то вам, конечно, перелезть еще куда-нибудь будет сложно. Но это вопрос рекламной кампании, это вопрос, значит, услуг, это вопрос скоростей, это вопрос, опять же, там, да, удобства и всего остального. Там, опять же, там, не знаю, заманивайте туда людей монетизации, вон там Ютуб же на самом деле, как бы, это самое, монетизацию для России отключил, вот, заманивайте туда блогеров монетизации, так сказать, сделайте так, чтобы это было интересно. Вот, вот и все. Тут в данном случае надо просто работать с людьми. Вот, там технически ничего сложного нету. Просто, ну, вкладывается и работать, ну, с людьми. Бизнес-модель тоже выстроена. Ну, скопируйте с того же Ютуба. Так и о чем я и говорю? Сделайте, поставьте техническое задание такое. Вот, Вася, иди сюда. Ты программист, да. Вот надо сделать ровно, вот один в один, так, чтобы было здесь. Но если лучше. Ты еще что-то можешь лучше придумать, давай предлагаем, мы, так сказать, открыто для этого самое. Вот, собственно, и все. Что тут выдумывать-то, да, какие тут эти самые. Как только это будет. Я вас уверяю, тоже люди-то, они привычка привычкой, есть какая-то там внутренняя мотивация, но люди, они тоже такие, потребитель, он такой, он все равно будет мигрировать туда, где удобнее, он будет мигрировать туда, так сказать, где больше выбор, где больше, так сказать, возможностей и так далее. Вот даже, опять же, я говорю, те же самые блогеры, которые не политические, например, блогеры, да, вот, или еще кто-то, да, ну, елки-палки, вы им врубите хорошую монетизацию, они все будут там. Я вас уверяю, как бы, да, как бы, то, что называется, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Человек делает YouTube. Пресс-секретарь президента говорил сегодня не только о ложном стеснении в переходе на альтернативу YouTube, но и говорил о патриотизме. В частности, он отметил, что о патриотизме нельзя рассказывать для галочки. Он сказал, что нам нужно подготовить целую плеяду учителей, преподавателей с новым видением, с новым пониманием патриотизма, чтобы они могли об этом рассказывать детям, потому что рассказывать детям кондово для галочки никогда не работает. И когда родители видят, что детям что-то рассказывают для галочки, они тоже начинают протестовать совершенно справедливо. Патриотизм и галочка. Вот два слова, которые очень часто в этом выступлении Дмитрия Пескова фигурировали. Ну, я считаю, что для галочки не надо делать вообще ничего. Вот. А уж если идет речь о работе с людьми, вот, о работе с какими-то, так сказать, идеями, здесь вообще надо верить в первую очередь в то, что ты делаешь, да, и надо быть максимально честным. Вообще, если тебе сказали, там, например, говори вот так-то и так-то, а ты внутренне, значит, так-то и так-то не считаешь, у тебя один фиг ничего не получится. Вот, ну, можно выступать в каком-нибудь, так сказать, там, камеди-шоу, как бы, да, вот, рассказывая весело то, в чего что ты не веришь, или быть артистом профессиональным, играть там ту или иную роль, вот, но это другая, так сказать, другая сфера жизни, вот, а вообще, как бы, в этом деле надо верить в то, что ты говоришь, быть убежденным, быть подготовленным, и тогда тебя будут слушать, у тебя будет аудитория, да, вот, иногда, так сказать, она тебя понимает, она не понимает, но в целом, как бы, да, аудитория, она почти всегда считывает твое внутреннюю убежденность. Вот мне там много раз там, приходилось выступать там, перед самыми разными людьми, перед маленькими аудиториями, большими, там, простыми, сложными, там, высокопоставленными, вообще совсем, так сказать, это самое, обычными и так далее, и так далее. Вот люди всегда считывают твою внутреннюю убежденность. Если они видят, что ты вот это знаешь и веришь, да, вот, они начинают прислушиваться. Если они этого не видят, то ничего не получается, да, то есть, вот, грубо говоря, как бы вы как угодно отпляшите, они тоже сделают вид, что послушали, как бы, да, вы сделали вид, что рассказали, они сделали вид, что послушали. Вы для галочки, они для галочки разошлись во все стороны, как бы это. На этом, кстати говоря, спекся Советский Союз в свое время. Я хорошо помню эти поздние советские времена, когда вот так вот, ну да, пришли, ну как бы да, да, ну вы за, ну типа за, ну и вы за, ну и слава богу, так сказать, поставили как галочку, разошлись. На этом как бы многие вещи погорели. Здесь очень просто, ну понятно, что от всех этого требовать как бы да достаточно сложно, но здесь да для галочки делать вообще ничего не надо. Но плюс ко всему, знаете, что здесь еще важно? Важно, конечно, знания. Важны знания. Да, важно, так сказать, вот, изучать тот вопрос, которым ты занимаешься, и когда начинаешь его, так сказать, изучать глубоко и честно, то убеждения тоже приходят. Потому что могу сказать, что вот большинство наших идеологических там, и пропагандистских позиций, они на самом деле действительно поддерживаются исторической правдой. Угу. То есть, если, например, начать изучать эту историческую правду, то ты на самом деле приходишь в том числе и к убеждению. У нас многие люди, которые, как бы, да, скажем, там, занимают или занимали оппозиционные какие-то позиции, или, скажем, там, антироссийские там, или прозападные, они очень часто вообще не знают истории вопроса. Они очень часто не знают сути происходящих событий. Да? Не все так ровно, гладко, складно и, так сказать, и чисто в нашей истории, это очевидно. Но, в общем и целом, абсолютное большинство наших вот позиций, да, исторических, идейных, они обосновываются реальными фактами. И если эти вещи знать, то тут постепенно приходит убеждение. Если ты объективно как бы, да, их изучаешь. Вот. Но для этого, соответственно, нужна как бы, да, и система преподавания, вот, и система, так сказать, подготовки кадров и все остальное. Кстати, очень важно в этом смысле значит, то, кто, что и как преподает в высших учебных заведениях. Вот, потому что, значит, там нет такого потока, как в школе, куда идут все, да, и в школе с детьми до какого-то момента можно разговаривать для галочки, потому что, ну, дети просто, так сказать, да, получают номинально эти знания, там, заучивают, потом они их осмысливают. Чаще всего они сначала просто слушают и запоминают, а потом осмысливают по ходу роста. Студент, как бы, да, человек, так сказать, взрослый, вот, особенно там, если он даже не после там школы поступил, он уже начинает думать, он уже сразу оценивает то, что ему говорят, да, вот, и он начинает, так сказать, он к этому более критично относится. Поэтому уровень, значит, квалификации и убежденность преподавателей в высшей школе, как бы, да, она крайне важна, потому что вот там и есть кузница кадров, которые потом пойдут преподавать детям, рассказывать что-то, так сказать, да, в средствах массовой информации там, да, и все такое прочее. Поэтому, между прочим, наши враги, они сразу после распада Советского Союза взялись за что? Взялись за грантовые программы, как бы, да, в высшей школе. Вот они стали, как бы, да, вытаскивать туда это самое, значит, наших преподавателей вот на этот весь конференц-туризм. туризм, так сказать, они стали выдавать гранты на изучение тех проектов, которые там нужно, они стали снабжать учебниками и все остальное прочее. Они понимали, чем они занимаются, потому что у них достаточно серьезный опыт в этой самой сфере. Это я к чему? Я это к тому, что, понимаете, там убежденность на пустом месте тоже не изобразишь, так сказать. Условно говоря, вот я сейчас не верю, а мне сказали, давай верь в это. Я раз включил, так сказать, такой экзальтированный и понес там, да. Вот. Но часто она рождается от знания. Часто, так сказать, да, это просто, ну, более глубокое знание дает тебе убежденность в правоте. Вот это тоже важно, да, с точки зрения, там, опять же, галочка. Не галочка, вот. Ну, и здесь, опять же, Песков вот это говорит. Я бы тоже его слова адресовал, в первую очередь, чиновникам многочисленным, которые, мне кажется, так сказать, одни из самых главных делателей для галочек. Вот так что вот им бы тоже неплохо вот все-таки подумать над тем, что все это надо делать не просто для галочки. Срочное сообщение. Евросоюз направит сегодня Украине 1,5 миллиарда евро, полученных в качестве доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщили в Еврокомиссии. Грабеж начался. Начался неприкрытый грабеж. Ждем симметричного ответа. Ждем адекватной реакции. Еще из заявления Пескова, это кому преподавать о патриотизме, он назвал катастрофическим для будущего нации коэффициент рождаемости в нашей стране. Он сказал, коэффициент рождаемости 1,4. Напомню, этот коэффициент отражает, сколько в среднем родила женщина в фертильном возрасте, то есть от 15 до 50 лет считается, при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости. Вот, он сказал, коэффициент 1,4 – это очень мало, это самый низкий показатель за 17 лет. Но эксперты объясняют это сокращением числа молодых женщин и неопределенностью на рынке труда. Я посмотрел статистику по США, у них коэффициент еще хуже, у них 1,3. Но там как-то к этому более лояльно относятся. Понятно, у них мозги там розовым, всем забиты и голубым. Но проблема, да, обозначается не раз, и не два, и не три. Вновь на нее вот уже слово «катастрофическое» прозвучало. На Штаты ориентироваться точно не стоит. Во-первых, у них в два раза больше людей, в принципе, чем у нас. Да, вот, это раз. И даже больше, чем в два раза. Почти в 2,5 раза больше, да. Вот, при этом территория меньше, чем у нас. Не намного, но меньше, да. Вот, это тоже надо понимать, как бы, да, давать себе в этом отчет. Это первое. Второе, действительно, как бы, да, на самом деле, что касается Штатов, на мой взгляд, там идет вообще, ну, просто чудовищное, идеологически мотивированное, значит, уродование молодого поколения. Вот, это большой вопрос для Штатов, вообще, что с ними будет через, там, 20-30-40 лет, потому что вот эти вот программы по смене пола, которые сейчас просто навязывают, значит, молодым людям, детям в Штатах, они реально чудовищные, потому что они делают из детей в перспективе физических и моральных уродов. Вот. Если бы это говорили только мы здесь, да, всякие, так сказать, православные валенки, это бы одно. Но вот скандал с Илоном Маском, который тут вот, значит, его откровение об его сыне Ксавье, как бы, да, его там эти разговоры о переезде. Который стал девушкой. Да, это вот как бы, ну, вот тоже, это как раз картинка, да. А это же реально тяжелейшее уродование человека. Он не сможет быть нормальным. Опять же, даже там, оставим вопрос веры в Бога. Верите вы в Бога, не верите в Бога, так сказать, да? Но невозможно отрицать тот факт, что это физическая и психическая, так сказать, травма, наносящаяся человеку. Он не сможет быть нормальным в будущем. И это очевидно, и все более-менее ответственные врачи, как бы, да, это признают. Вот поэтому Штаты нам, так сказать, там не пример. Что касается высказывания Пескова, ну, хорошо, что он это сказал, и я очень рад, что он сказал о необходимости повышения рождаемости, а не необходимости, так сказать, заполнения страны там миллионами мигрантов, вот потому что я лично уверен, что именно повышение рождаемости до коренного населения является способом выхода из этой ситуации. А для повышения рождаемости надо менять и культурную, как я уже не раз говорил, и информационную, и управленческую политику, так сказать, в сфере медицинского обеспечения и так далее, и так далее. Хотите, не хотите, придется поднимать проблему абортов, да. Запрещать, не запрещать, так сказать, да. Это другой разговор. Кстати, в 15, как минимум, штатах США аборт полностью запрещен, по любым показаниям, да. Вот, ясно, что у них там можно переехать в другой штат, но нам как минимум надо поставить перед собой задачу снижения, так сказать, количества абортов, снижения разными способами, так сказать, да, я думаю, что в первую очередь из этого надо, это надо превратить в то, что не приносит деньги, Это раз, чтобы это не было бизнесом. И два, конечно, это поддержка женщин. В первую очередь, да, поддержка традиционной семьи, потому что большинство женщин, так сказать, идут на аборт просто потому, что не уверены, значит, в своем мужчине, как бы, да, или еще, так сказать, как-то там эти самые складываются, да. Вот. И дальше культурная, информационная работа. Не получится по-другому никак. По официальной статистике, так сказать, да, около миллиона абортов. Ну, что вы хотите? Какая? Вы говорите, низкая рождаемость. А вы вот это вот прибавьте число, и она станет уже не низкой. Вот, собственно, и все, да. Вот, поэтому придется этим заниматься, да. Но мне вот нравится, опять же, то, что хотя бы он не стал говорить, Песков, о том, что надо завести там 30 миллионов мигрантов, будет все хорошо. Потому что хорошо, к сожалению, не будет. Это показывает история Европы. Они не будут ассоциировать себя с Россией. Вот в чем дело. Опять, для галочки или нет? Для галочки можем поставить, хо, смотрите, настало на 20 миллионов больше. А внутри что будет происходить? А внутри, на самом деле, будет происходить процесс, который никак не будет соответствовать национальным интересам России. Пример очень простой. Абсолютное большинство людей, получивших, так сказать, гражданство из числа мигрантов из Средней Азии и Закавказья, не становятся на воинский учет и не хотят участвовать в СВО. Не хотят, и все. Почему? Они себя не идентифицируют с интересами современной России. Они идентифицируются с чем-то другим. Здесь нет ничего такого криминального, это просто статистика. Вот и все дела. Поэтому поднятие уровня рождаемости – это стратегическая задача для государства в принципе. Иначе все это вообще, значит, пойдет прахом. Все эти вот дела тоже, знаете, будут не для кого. Все что-то строим, строим, строим. Вот. А вопрос там, чем все это кончится. И здесь, я думаю, что вот роль, кстати, информационная и культурная составляющая, она очень высока. Вот, поддержка традиционной семьи и всего остального. Он, кстати говоря, вот об этом говорил на встрече с молодежью, я так понимаю. Да, да, да. Вот. И там про многодетных он тоже что-то сказал такое хорошее, что они прям, так сказать, герои там и тра-та-та. Но вот если они герои и тра-та-та, соответствующие должны быть к ним отношения, поддержка и культурная, и информационная, как бы политика в их отношениях и так далее и тому подобное. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайте. 12 часов и 34 минуты в Москве. Продолжаем программу. Еще о поддержке семей с детьми. В России предлагают ввести первосентябрьский капитал. Это выплату на каждого школьника в размере 25% от средней зарплаты по региону. Идея от вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Он обратился в правительство к Татьяне Голиковой с таким предложением. Вот, выплачивать эти деньги должны, по мнению депутата, не позднее, чем за месяц до 1 сентября ежегодно. Достаточно существенная сумма, если брать среднюю зарплату по региону, четверть от нее на сборы школьника к 1 сентября. Опять же вопрос, есть ли деньги у регионов. Такие. Это что, каждый год, что ли, платят? Ну, судя по предложению, да, ежегодно, там 1 августа получите, распишитесь. Не, ну все будут рады, естественно. Да. В принципе, если это произойдет, все будут рады, так сказать. Да, я думаю, что в этом, конечно, есть смысл с точки зрения, ну, поддержки, опять же, и семей с детьми, и поддержки, в принципе, ну, системы образования. Потому что, ну, понятно, что все равно, как бы, материальный фактор для многих является крайне важным. Ну, вообще, он, в принципе, является, так сказать, важным, да, куда, так сказать, не кинь, все равно, по-любому, как бы, вы вынуждены с этим сталкиваться. Да, ну, и, в общем, для того, чтобы, конечно, собрать ребенка в школу, необходимо каждый год тратить какое-то определенное количество денег. В свое время, там, советское государство на себя брало эту обязанность частично, да, но и в значительной степени, так сказать, да, ее там это помогало с этим справляться, вот, хотя не во все, между прочим, не во все периоды существования, но в общем и целом, да, я думаю, что это правильная, справедливая мера. Там, есть ли деньги у регионов, ну, это нам с вами вопрос, так сказать, не по должности. Не по должности. Вот, да. Не по штату. Да, не по зарплате, не по погонам и так далее, как хотите. Вот, поэтому, так сказать, само предложение мне нравится, потому что надо людям помогать. Надо им давать дополнительную мотивацию, надо, так сказать, их, опять же, так сказать, чтобы они чувствовали, что они не один на один с проблемами находятся, вот, в конце концов, ну, там, условно говоря, судьба будущего поколения. Вас интересует? Интересует. Ну, давайте вот тоже оказывайте там поддержку, помощь и так далее. Потому что, ну, это необходимо. Когда, значит, в советское время была школьная форма, государство помогало, как бы, ее приобретать. Да, вот, вот, собственно, и все. Ну, это было нормально. По крайней мере, снималось. Между прочим, что касается форс формы, тогда жили, конечно, все победнее, так сказать, да, по крайней мере, снимался этот вопрос что одеть там, в чем носить. Ну, все одинаковые, и я одинаковый, да. И опять же, ее было не жалко, да, тоже. Ну, то есть тоже ее, как бы, ну, понятно, как могли, берегли. Вот, но, в принципе, ее не было жалко так, как это раньше говорили, как хорошие вещи. То есть хорошие вещи, а это вот, а это, пожалуйста, носи, так сказать. Все равно, конечно. А хорошие вещи, ну, ты изгваздаешься весь, и придешь весь рваный, как бы, поэтому давай лучше это. Ну, главное, чтобы галстук был чистым, пионерский галстук. Это да, это я помню, да, за это тоже, так сказать, что у тебя с галстуком, так сказать, да, посмотри на. И да, но еще бы давали денег не только на подготовку к школе, но и на вузовское обучение. Общался недавно со знакомой, четверо детей у нее, значит, старшая вот уже поступила в институт, сейчас средняя поступает сейчас в институт. Вот. Кто помладше, тоже готовится в институт. Не все на бюджет, причем выбирают вузы, достаточно такие дорогостоящие. Ну, человек вертится, крутится. Вот. Но, говорит, тяжело вот дать всем сегодня хорошее образование, если нет возможности поступить на бюджет, достаточно проблематично. Да, это правда, да. Поэтому я всегда был за расширение, во-первых, бюджетных мест, количество бюджетных мест все равно. Потому что надо понять, о чем мы думаем. Мы думаем о бизнесе или, ну, в смысле, на образование, или все-таки о будущем поколении. Потому что, к сожалению, эти вот вещи не совпадают. Те, кто может заплатить, и те, кто реально, так сказать, ну, представляет себе, так сказать, перспективу в этой профессии. Это не одно и то же, к сожалению. Да? Очень часто те, кто может заплатить, вовсе не факт, что лучшие представители, что называется, человечества, вот, с точки зрения освоения профессии, да, и наоборот. Очень часто среди тех, кто заплатить не может, есть те, кто, может быть, как раз вот и призван к этой самой, так сказать, профессии. Тем более я уж не говорю о том, что, ну, довольно распространенным является, там, условно говоря, там, ну, если там у людей, люди при деньгах, ну, условно говоря, говоря, вот мы тебе заплатим, лишь бы ты там отучился и получил бы диплом какой-нибудь, да, вот там, да, и так далее, так сказать, да. И дальше идет просто вот, что называется, там, оплата, что называется, понтов. Будет ли он дальше работать по этой профессии, так сказать, надо ли это ему, там, ну, большой вопрос. Особенно, если речь идет о родителях и десятикласснике, там, сейчас одиннадцатикласснике, который вот сам вообще не знает, кем ему быть еще, на самом деле. Ему родители говорят, будешь, вот пойдешь туда, мы тебе оплатим вот это, получишь там этот диплом, а что он там будет делать дальше? Это неизвестно. То есть я к тому, что, конечно, тут проблемы были всегда, они всегда будут, вот, но все-таки, на мой взгляд, бюджет, количество бюджетных мест должно не сокращаться, а расти. А что касается оплаты учебы, ну, я не знаю, может быть, ввести какие-то кредиты на учебу. Не, они есть. Они есть, они это есть, льготная... Да. Льготные кредиты, они есть, да, они, низкий они, процент. Они есть, но, может быть, тоже посмотреть, как бы, да, на, по поводу расширения возможностей. Может быть, выставлять какие-то условия. Условно говоря, там льготный кредит там дается, опять же, ну, там, вот, скажем, на бюджетное место, конечно, сейчас попасть очень сложно, потому что надо очень высокие баллы иметь, да. Ну, а, например, скажем, у кого балл чуть пониже, но тоже высокий, да, давайте им, как бы, да, например, скажем, там, по определенной льготной программе. Может быть, это есть, кстати говоря, я не в курсе, вот, ну, не слышал просто, не знаю. Ну, есть еще целевые наборы, но тоже пока целевки, это практика. Да. Пока да. Не так широко. Целевые наборы. А знаете, почему не так широко? Очень просто, потому что, на самом деле, экономика находится в таком достаточно ужатом состоянии. Там, да? Понятно, что, например, скажем, силовые ведомства, так сказать, да, какие-то там, да, вот, как, вузы, готовящие госчиновников, они могут себе позволить целевой набор. Да? А вот если говорить о промышленности, о производстве, так сказать, а оно где это, производство? Да? Там они просто, они бы, может, и рады бы какой-нибудь целевой набор, там, да, условно говоря, но нет ничего. Или есть только то, что, условно говоря, так сказать, ну, там оно очень небольшое по объему, да, или оно полностью находится в руках, так сказать, частных мелких компаний, и они ничего не будут делать, не будут они ничего оплачивать, и не будут они в этом участвовать. То есть здесь, конечно, вопросы к структуре экономики. Я считаю, что вообще нам, я вот много лет говорю, нам надо пересмотреть всю стратегию организации экономики. Она должна быть подчинена целям, а не рыночному принципу. Условно говоря, что выросло, то выросло, да. Вот, потому что то, что выросло, не всегда, на самом деле, съедобно, вот скажем так. Переходим к ответам на вопросы. Напомню, их можно задавать. Вайбер, WhatsApp, плюс 7903-176-363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Вопрос о высоком и не совсем понятном. Архетип России, насколько он крепок, чтобы не разложиться под действием масс-медиа? Стержень у нас как? Сказать, коллега, давайте определимся в дефинициях, вот, то есть в понятиях. Когда вы говорите архиправ... Понятийный аппарат. Да, понятийный аппарат, давайте с вами опишем, да, так сказать. Когда вы говорите об архетипе России, что вы имеете в виду? Ну, вот вопрос да? такой, архетип России. Да, я думаю, что на самом деле, вот, во-первых, большинство людей вообще не понимает, о чем речь идет, да, вот, а даже если говорить о людях, которые понимают, у каждого, каждый в это слово архетип вкладывает что-то свое, да, поэтому... Это вопрос, ну, немножко будет, так сказать, да, тоже вопрос такой же в космос. Ответ будет такой же, как и вопрос, да. Достаточно ли архетип России, как бы, прочен, чтобы он там не разложился под воздействием СМИ? Ну, да, тут 150 вопросов. Дальше, каких СМИ? Вы имеете в виду иностранные СМИ, зарубежные? Или какие вы СМИ имеете в виду, да? Масс-медиа в целом. Ну, давайте так. Ну, наверное, YouTube тоже можно причислить тоже, к масс-медиа. Я тоже сразу, так сказать, отовсюду обо всем. В принципе, я считаю, что вот глубинные исторические корни российской цивилизации, они достаточно прочные. И это подтверждается прямо и косвенно тем, что Россия проходит через очень тяжелые испытания и проходила в своей истории, однако остается на вот этой вот политической арене, на исторической карте мира, и она играет достаточно важную роль. Если бы эти корни были недостаточно прочными, я думаю, что, может быть, даже и половины таких испытаний, через которые мы прошли, хватило бы, чтобы нас вообще, так сказать, разметало на части. И многие крупные, и, я бы сказал, даже славные, так сказать, государства и цивилизации в прошлом не выдержали, да, испытаний и просто растворились, уничтожились, так сказать, были разметаны на части, так сказать, истории и испытаний. Поэтому я считаю, что недостаточно сложно. Это первое. Второе, с другой стороны, находимся ли мы под жестким влиянием, там, внешним и внутренним разных разлагающих факторов? Да, конечно, находимся. Конечно, находимся. Насколько, третье, насколько мы в будущем сможем подтверждать свое право называться государством цивилизации? Но это покажет только история. Да. Я считаю, что потенциально, возможно, возможности такие у нас есть, вот, но дальше все будет зависеть от нас, да, нет никаких таких, знаете, констант постоянных, которые сами по себе существуют, так сказать, в безложенном пространстве, да, что касается социума, что касается общества, да, конечно, все это зависит от конкретных людей, поэтому, собственно, здесь вот мы и долдоним, да, это с утра до вечера про то, что вот надо такие-то усилия, надо внимание, так сказать, на это обращать и прочее, прочее, потому что понятно, что вот просто так сидеть, условно говоря, там, нога на ногу закинуть и говорить, а у меня достаточно прочный архетип, поэтому воздействие СМИ для меня разлагающими не являются. Ясно, что здесь ничего не будет. Поэтому я скажу так, корни достаточно прочные, возможности есть, а дальше все зависит от нас с вами, коллега. Да, много вопросов по последним темам и про школу, и про патриотизм. Предложение такое, патриотами могут стать только грамотно воспитанные дети. Верните в большой эфир нашу Абабагадейку, пока живы ее авторы, замолвите слово. А ведь действительно, я вот вспоминаю по детству, это одна из самых увлекательных программ была. Абабагадейка — это учеба и игра. Да. А вот взрослым стать пора. Это самое. Но, правда, когда она появилась, я уже был достаточно взрослым и не смотрел. Но мой младший брат мой ее смотрел. Да, было интересно, но я боюсь, что одной Абабагадейки, так сказать, это самое, всех проблем не решит. Но, в принципе, да, нужно больше внимания уделять хорошему качественному образованию, точно. Секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. О хорошем качественном образовании вопрос, что поднимают с 2025 года прожиточный минимум 17 700 рублей. Вот. И у нашего слушателя вопрос, как долго в нашей стране ставка учителя будет оплачиваться в 16 тысяч рублей. Это молодой учитель без категории в Московской области, а в других регионах еще меньше. Ну, я лично, как вы понимаете, и опять же, вот и Павел, вы можете подтвердить, так сказать, в каждой передаче, когда мы вопрос этот поднимаем, я считаю, что и статус, и авторитет, и материальное положение учителя – это, ну, стратегически важное, так сказать, позиция. Я абсолютно уверен, что вот за статус учителя надо бороться. Да, несомненно, как бы мы должны просто этому уделять внимание. Но дальше что-то еще сказать, как долго? Как долго, это опять это не вопрос не ко мне с Павлом, это однозначно. Вот. Но я как бы что могу делаю, условно говоря, да, вот говоря здесь, там, слышит это кто-то, не слышит. Я думаю, что вынуждены будут услышать не меня даже, как бы, а вообще просто вот, условно говоря, жизнь, она поставит нас в такое положение, когда мы будем вынуждены значит, качество образования сделать стратегической целью. Оно как бы формально так и есть. В общем-то, нельзя сказать, что власть говорит, что ей там наплевать там, на образование. Нет, она делает усилия и все такое прочее. Но эти усилия иногда вызывают вопросы по части их, так сказать, направлений. Вот. Ну и конкретные, так сказать, тоже условия, да, тоже вызывают вопросы. Потому что действительно, ну вот условно говоря, так сказать, какой-то человек-то тоже, приехавший не так давно, как бы на своей этой самой таратайке, развозящий, так сказать, пиццу, получает там в разы больше, чем российский учитель, это правильно? Это неправильно. Вот и все. И плевать я хотел на все разговоры о рынке, о том, что так сложилась конъюнктура. В гробу я видал эту конъюнктуру. У нас есть государство, есть довольно сложные, так сказать, внешние вызовы. Перед нами должны стоять задачи. То есть в итоге мы должны отталкиваться от целей и задач. Рыночный принцип организации жизни, на мой взгляд, по крайней мере, на данном историческом этапе для России губителен. Губителен. Стратегические цели и задачи, а от них дальше инструменты, направления, как бы приоритеты и все остальное. Вот надо приоритеты выстроили, дальше уже, так сказать, все остальное уже сможет оно там как бы существовать, пусть существует, как бы не сможет, это их проблема, что называется, да, это проблема там того или иного предпринимателя, того или иного вида бизнеса и все остальное. А здесь, условно говоря, там учителя, врачи, значит, и все, что с этим связано, это вообще должно быть, ну, просто вот, что называется, альфа и омега стратегии развития. А в противном случае, ну как вы удержите людей в школе? Как вы, так сказать, стимулируете их к тому, чтобы они действительно, значит, к этому, так сказать, относились ответственно? Это касается и медицины, там чуть получше ситуация, да, вот. Но тоже она чуть получше, в том числе просто потому, что как бы есть возможность у людей зарабатывать одновременно как бы в двух местах. В одну в бюджетном, так сказать, а вот, условно говоря, в утреннюю смену ты в бюджетном, так сказать, этом самом сидишь там в поликлинике, там, а в вечернюю смену в коммерческом, так сказать. Так огромное количество врачей, собственно говоря, и зарабатывают. Да? Вот. У учителей в школах нет такой возможности, у большинства. Да? Соответственно, я думаю, что, конечно, это является очень важной, так сказать, проблемой. Да, ну, задача поставлена, кстати, представителем Кремля. Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что нам нужно воспитать плеяду учителей, которые будут воспитывать патриотизм не для галочки. Ну, возможно, да, в этом направлении, в том числе в направлении зарплат, какая-то какие-то подвижки будут. По помощи студентам тоже затронула наших слушателей эта тема. Из Краснодарского края преподаватель с 20-летним стажем говорит, что стипендия для талантливой молодежи у нас 3600 рублей в месяц. Это странно. И следом из Испании нам написал наш слушатель, что сын закончил школу, бесплатно обучался, 300 евро перечисляли каждый год. При поступлении в ВУЗ, в университет кинули на счет в банке 5000 евро на каждого ребенка. Безвозмездные деньги, стипендия была до 3000 евро в год. Наши враги уделяют этому серьезное внимание. Вот ситуация в этой сфере, это, как я уже говорил, на мой взгляд, это отрыжка 90-х. Это отрыжка 90-х, когда сказали, а, каждый сам по себе, значит, государство само по себе, вы сами по себе, так сказать, главное зарабатывать деньги, вот что приносит деньги, то и правильно, нам надо как бы очень жестко пересмотреть все эти вещи, иначе как бы, да, мы будем отставать. И я вот специально заостряю эту ситуацию, иначе, я могу сказать, все наши жертвы на поле боя будут тщетными. Они будут бессмысленными, потому что следующее поколение, как бы, если вы не воспитаете его в духе патриотизма, они придут и спустят флаг. Они скажут, а нафига нам это? А мы неинтересно, нам это все не нужно было. Это вы там, так сказать, это ваше дело, да? А мы вот здесь у нас другое. И вообще, как бы, мы лучше вон там будем, условно говоря, всякой ерундой заниматься и деньги зарабатывать. Опять же, говорить, что это невозможно, к сожалению, нет. Какие огромные, так сказать, жертвы советский народ принес в ходе Великой Отечественной войны. Однако я помню замечательно, как бы, эти кадры, когда, значит, советский флаг просто спустили над Кремлем, и все. А кто же спустил? А спустили дети и внуки тех, кто погибал. Представляете? Значит, это возможно. Об этом надо очень серьезно думать, серьезно. И смотреть, что делают наши враги, оппоненты, как бы, да. И даже иногда партнеры, вот мы тут про китайцев периодически говорим. Все, мы не можем больше позволить себе жить в парадигме там, рынка 90-х нулев. Ну, не можем, все. Это надо вот жестко пересматривать, и все дела. И тратить на это деньги, да. А что? А нафига эти деньги вообще нужны? Вот тут деньги, так сказать. Что, и жрать их, что ли? Вот государство, оно же не является корпорацией, оно же не является коммерческим предприятием. Оно должно жить ради развития, так сказать, собственного населения. Поэтому туда эти деньги и должны уходить. Вот. Если, значит, какой-то частный бизнес продолжает возить деньги из России, значит, надо поставить этому заслон. Да? Если, так сказать, есть вопросы к этой трате денег, значит, надо пересмотреть приоритеты. Все. Тут другого выхода не будет. Иначе, я говорю, мы все равно будем отставать. Вот по-другому никак не получится. И здесь вот корни корнями, как бы таланты талантами, на одних корнях и талантах тоже не вытянешь. Рецепт от нашего слушателя, как нам повысить коэффициент рождаемости в стране. Нужно приравнять материнство к работе и платить за каждого ребенка среднюю зарплату по стране. Тогда дело пойдет, пишет слушатель. Ну, тоже тема. Наверное, для кого-то это будет стимулом. Не думаю, что это вообще решит все проблемы. Но да, для кого-то это будет стимулом. Потому что одна из главных проблем, на самом деле, здесь, это вот это, вот, знаете, убеждение в том, что, вот, ну, условно говоря, домохозяйка, она денег не приносит. Вот, а поэтому, так сказать, значит, это одни сплошные расходы. Если это станет статьей дохода, вот, то я думаю, что не для всех, но для многих это может стать стимулом. Да, почему нет? Потому что, на самом деле, конечно... Много раз повторял, сейчас повторю. Все семейные люди прекрасно понимают, что домашний труд, он очень тяжелый. Вот он, это кажется, что ты там типа дома сидишь. А на самом деле на работе легче работать, чем, условно говоря, с утра до вечера. Там, как сейчас модно говорить, 24 на 7, ты, так сказать, крутишься, да, по дому. И тогда, особенно если дети, особенно если их много и так далее. Будущий уровень рождаемости под очень большим вопросом, пишет слушательница, новое поколение спивается. Не лучше бы закрыть там все пивные точки в каждом подъезде. Мы про заявление Голиковой говорили о том, что там меньше стали пить за последние 15 лет вдвое. Следом пошла волна сообщений, что пить стали меньше, стали больше вот эти синтетические наркотики употреблять. Это большая проблема. То есть тут не только по алкоголю надо идти, бить по алкоголю, но и по... наркотикам тоже. Наркотики, на мой взгляд, гораздо более даже страшная проблема, чем алкоголь, хотя и там спивание, так сказать, общество, это тоже большая проблема. Как по мне, пить стали меньше, но тем не менее, да, действительно, отравы это и довольно много, это тоже стратегическая цель борьбы. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Через несколько минут большой информационный эфир. Не переключайтесь.